Я думал, что проснусь часа через два. Больше даже в теплый солнечный день без одеяла не проспишь на природе. Тело остывает и само будет. Но проснулся я аж во втором часу и обнаружил, что накрыт своими вещами и Танькиными тоже. Я выкопался из-под них и потянулся с подвывом. Танька, по-прежнему в купальнике, бродила внизу по отмели и зачем-то часто нагибалась. Я лег на краю берега на живот, трава высохла, и, опустив подбородок на кулаки, начал следить за ней. Потом негромко свистнул. Она вскинула голову и, улыбнувшись, помахала какими-то двумя мешочками. Не зашумела, по воде все слышно отлично, а через секунду уже карабкалась наверх. «Ракушки!» — сообщилась она, отдуваясь. — Там их много на отмеле. Перловицы, не устрицы, конечно. — Устриц пусть буржуи едят, — весело ответил я. Мне было очень хорошо при мысли, что она меня укрыла. — А это мы вечером рубанем на привале. Давай сполосни носки и одеваемся. Мне сейчас хотелось есть еще сильнее, чем раньше. Танюшке, конечно, тоже. Но мы бодро засобирались. Высохшая одежда, конечно, залубенела, но это ничего. Только вот Танюшка вдруг ойкнула и с размаху села на то место, откуда встала. «Голова закружилась», — успокаивающе, но в то же время жалобно объяснила она, когда я подскочил. «Ничего, посиди еще немного». Я отошел перегрузить ракушки в свою куртку, которой вновь предстояло играть роль мешка. «А ведь у меня тоже голова временами кружится. Неужели это от голода так быстро начала?» Эта мысль пугала. Косвенное подтверждение тому, что мы идем правильно, мы получили через какой-то час, когда речка почти сошла на нет, превратившись в ручеек. Мы шли по самому берегу, галечному и пологому. И Танюшка остановилась, даже подавшись назад. Я тут же, честное слово, рефлекторно оказался перед ней, сжимая в кулаке нож. Но бояться было нечего. Мертвых вообще не надо бояться. Слева пологий откос был расчищен от зелени. Давно, но надежно, только трава там росла. И среди этой травы лежали три каменные глыбки. Кто-то принес их сюда, уложил и выбил на плоских гранитных боках белесые строчки. «Могилы!» — прошептала Танюшка. «Олег, я боюсь!» Скелета она не испугалась, а могил почему-то да. «Подожди, Тань». Я осторожно подошел ближе, сам испытывая неприятное ощущение. Не страх, но какую-то щемящую опаску. Хенри О'Нейл, 19.01.70.17.05.85. Save God Max Order, 07.12.67.17.05.85. Save God Peter G. Sejerik, 16.03.70.17.05.85. «Трое по 15-16 лет», — через плечо сказал я. «Больше 2 лет назад погибли». «Англичане?» — Танюшка все-таки подошла. Я кивнул. «Написано по-английски. Генри, Макс и Питер. Наверное, эти ребята были вместе с тем, но скелет которого... Только его уже некому было хоронить». Мы посмотрели по сторонам и прошлись вокруг, но ничего не нашли. Я, если честно, и не ожидал, а вот Танюшка, похоже, разочаровалась. Уж не знаю, что она собиралась обнаружить. Я тем временем еще раз определился с западом и выбрал ориентиры, до каких доставал взгляд. Это занятие меня так увлекло, что я и не заметил подошедшей девчонки. А она обратила мое внимание на то, чего не заметил я. Густой лес впереди, километров на 15, почти до горизонта, сменился рощами и лугами. Веселенькая такая местность, да еще и солнечная. Но Таня указала на одну странность. «Смотри!» — она вытянула руку. «Это что, дым?» Я только сейчас заметил, о чем она говорит. В самом деле, в 2 или 3 местах на равнине словно бы держались расплывающиеся облака дыма. Серый флер, задергивающий траву и деревья, прозрачный, но все же различимый. «Не знаю», — я всмотрелся. «Больше на туман похоже. Промахнем до темноты эту равнину». «Ага», — согласилась Танюшка.